Действительно, традиционная схема не может сюжетно сохраниться, в отличие от трех единств, потому что в нее не вмещаются образы, персонажи не помещаются в нее. Дело не просто в том, что их там огромное количество. Дело в том, что они уже, их фигуры иной природы. Потому что в традиционной комедии были традиционные амплуа комедийные, там, резонер, любовник, кокетка и так далее. Вот, были традиционные сатирические типажи или бытовые, условные, такие повторяющиеся, переходящие из комедии в комедию. А Грибоедов даже иногда сохраняет, даже довольно часто сохраняет какие-то признаки вот этих самых традиционных амплуа или типажей. Опять же, проявляется здесь то, что ничего не ломает, ничего не рушит новаторство Грибоедова в данном случае. А всегда что-то остается. Вот в частном остаются черты резонера. Вот эти осудьи, кто за древностью лет. Это типичный резонерский прием. Прием, который демонстрирует нам героя как резонера. Что он обращается не столько к Фамусову, и уж тем более не к Сковозубу. Хотя, может быть, он имеет и Сковозуба в какой-то момент в виду. Но вообще это такой монолог в зрительный зал адресованный. Вот, действительно, это резонер, который выражает авторскую точку зрения, выражает прямо непосредственно, в этот момент как бы он тождествен автору. Вот, это так оно и есть. Софиз, но вместе с тем неудачливый любовник тут, из другого амплуа, какие-то черты совместились. Софья, скажем, кокетка, это типичный гран-кокет назывался такой амплуа. И одновременно смешная жеманница, которую надули, вот, обманулась сама, ее обманули, и она сама обманулась. Русская литература. Это положительно. Это в третьем действии есть такая сцена, где Чацкий пытается добиться от Софьи, как же она на самом деле относится к Молчалину. Она ему в сущности говорит почти что всю правду. То есть она говорит, почему ей мил Молчалин, почему она его любит. И в общем-то понятно почему. Из этого разговора понятно, что он привлекает ее тем, что не похож на Чацкого. Я не старалась, Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засядет, рад не рад играет. Часки целый день играет, молчит, когда его бронят в сторону, она его не уважает. Софья, конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящий, скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал. Крепко. Да эдакий ли ум семейство осчастливит. Так, кстати, один наш коллега в Герценском институте проводил такой опрос, ну там, значит, как и у нас, в основном девушки, студенты, вот, кого бы они предпочли, за кого бы они предпочли выйти замуж, если бы, так сказать, действие происходило в реальности, за Чацкого или за Молчалина? Угадайте, кто победил? Конечно. Чудеснейшего свойства он, наконец, уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, на душе поступков никаких чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. И так далее. Часки шалит, она его не любит. И так далее. Короче говоря, вот тут возникает противопоставление, которое зрителям, читателям той эпохи было очень хорошо знакомо. Потому что такое противопоставление очень устойчиво повторялось в русских комедиях первых двух десятилетий XIX века. Очень устойчиво. Здесь действительно занимало центральное место соперничество двух героев из-за любви героини. Один был герой положительный, другой был отрицательный. И вот, значит, оно как раз и развертывается здесь. Чем Чацкий отталкивает Софью? Ну, во-первых, своей насмешливостью, колкостью, критицизмом постоянным, чувством превосходства, с которым он воспринимает окружающих лиц, всех. Дальше само его остроумие и красноречие ее раздражает, потому что они насквозь иронические, проникнуты все тем же критицизмом, ощущением превосходства. И за всеми этими свойствами она видит главное. Это гордыня, озлобленность, эгоцентризм. И коль скоро эти качества в Чацком доминируют, то это значит, что он абсолютно не способен любить. Это вот эгоцентрист, законченный, безысходный такой. А все качества Молчалина, они там толкуются в том смысле, что Молчалин для других себя забыть готов. Вот эта скромность, уступчивость, почтительность, молчаливость, сдержанность – это все для нее черты человека, который для других себя забыть готов. И который действительно, в отличие от Чацкого, который все время занят собой, своим конфликтом с миром, в отличие от Чацкого, Молчалин – это человек, способный самозабвенно любить. То есть она в это верит, она в этом убеждена. И вот это действительно очень устойчивое сопоставление. В комедиях, причем добавлялось этот перечень, круг или перечень этих черт расширялись иногда. Скажем, вот этот скромник, молчаливый, сдержанный, он обычно был наделялся всеми свойствами чувствительного героя, благородством чувств, чистотой их, нравственностью высокой, добродетелями, и плюс ко всему еще и храбростью, и патриотизмом. То есть полный набор положительных качеств. Вот, а там, наоборот, наращивался полный набор отрицательных качеств. Вот эти самые критицисты, эти самые насмешники, говоруны, вот они обычно были пустомелями, часто негодяями, во всяком случае, людьми черствыми. Ум всегда, эти умники, они не способны на чувства ни на какое, потому что ум всегда противопоставлялся сердцу, доброму сердцу, а вот этот горделивый ум всегда противопоставлялся доброму сердцу. Ну, естественно, они были фрондеры, естественно, они были космополиты, вот, как правило, эти герои. И, в общем, они, естественно, терпели крах. Вот что делает Грибоедов? Ведь он, во-первых, первое, что бросается в глаза, это то, что черты положительного героя, черты отрицательного героя поменялись местами. Скромный, молчаливый, сдержанный, почтительный, уступчивый – это отрицательный герой. Это молчание. А вот эти самые черты, традиционные черты отрицательного героя – колкость, язвительность, критицизм, там, гордыня, озлобленность – все это перешло к герою положительному. Но это еще не все, это еще только полдела. Важнее другое, что смешались черты, которые по традиционным рубрикам расходились как противоположные. Чацкий действительно озлоблен, действительно может проявить зло. То, что сейчас меня волнует, бесит, не пожелал бы злейшему врагу. То есть такое бешенство, такая ярость, такая ненависть. И потом, и все-таки я вас без памяти люблю. Это может сказать один и тот же человек. Вот так.